развернулся и пошел прочь. Дел у меня еще полно, заняться точно будет чем. Подать заявку и... Парень, зло произнес старик, выйдя из дома. Я что-то не понял, произнес он, и я отчетливо почувствовал, как воздух вокруг содрогнулся. Ты какого хрена смеешь проваливать после того, как явился ко мне на порог? Совсем что ли страх потерял? Дед, отвали, а... Пожал я плечами. Можешь говорить, что хочешь. Все равно это дело не изменит. Ты пришел к моему дому, начал перечислять старик. Представился моим внуком. Так еще и свалить после этого решил, усмехнулся он. Молодежь нынче совсем не уважает старших, сбавил старик обороты. Да я в разломы ходил, когда тебя еще в проекте не было. Где хоть толика уважения? Если ты и представился моим внуком, то хоть играй до конца. Не буду, пожалуй, ему говорить, что это я ходил в разломы, когда его еще в проекте не было. Играть? Нет у меня времени играть. Пожал плечами и пошел дальше. Ну стой, стой, выскочил передо мной старик. Ты же уже пришел, так чего уходить? Можешь посидеть со мной. Знаешь ведь, что у стариков никаких забот особо нет и не интересует. Лениво отмахнулся и пошел дальше. Тогда что тебя интересует? Задал старик неожиданный вопрос, который уже имеет какую-то ценность для меня. Отец сказал, что я должен всего лишь навестить его, а об остальном он даже не заикался. Так что я могу делать все что угодно после того, как навестил его, но если Невский сможет избавить меня от моего рода. Я оскалился, а это уже начинает казаться интересным. Будет уговор, встал я напротив него, положив руки на пояс. Денег нет, сразу говорю, резко переключился старик на другую тему, поглаживая свою бороду. Ты вроде великий архимаг, а денег у тебя нет, тихо рассмеялся. Это такая шутка, денег для внука пожалел, усмехнулся я. Я на особой диете его величества, чтоб ему пусто было, задумчиво проводил он взглядом бабочку. Что вы такого с императором-то не поделили? Да там было что не поделить. На лице старика появилась чуть пошлая улыбка, и рукой он изобразил ну очень большие женские формы. Только не говори, что у тебя были отношения с императрицей, покачал я головой. Ну там, Дмитрий прикрыл рот рукой. В общем, было весело. Отдать того, чего у меня самого нет, увы, но не могу, развел он руками. А все остальное, ПФ, будем смотреть, насколько у тебя сильный аппетит. Хорошо, кивнул я, у меня будет просьба, и у тебя, соответственно, тоже. Все в пределах разумного, смотря что для тебя является разумным, парень, усмехнулся старик. Но я согласен, все в разумных пределах вполне себе размытая формулировка, но тем не менее, задумчиво протянул он, и в его руке появилась красная огненная печать. Контракт? Спросил, не поведя бровью. А где гарантия того, что ты меня не обманешь? Можешь дать хотя бы слово? Даю слово великого архимага. Невский провел рукой по груди в области сердца, оставляя огненный след в виде крестика. Если обману, то тотчас буду вынужден выполнить условия сделки. Пойдет, улыбнулся и пожал его руку, после чего почувствовал волну энергии, прошедшую по руке, которая образовала рисунок, похожий на цепь с тремя звеньями. Такой же рисунок появился на руке старика. Видимо, он действительно решил меня не обманывать, а рассказывать, что в случае чего я могу впитать этот контракт, пожалуй, я не буду. Иначе будет слишком скучно. Ну все, отряхнул Дмитрий руку, и с нее посыпались искры. Пожалуй, я начну, хитро улыбнулся он. Пройдешь испытание на волю. На что? Это та самая глупая игра, в которую ты хотел со мной сыграть. Ага, кивнул старик. Не слишком-то мелко для тебя будет, а тебе какая разница? Мой выбор, ты должен выполнить, и тогда я выполню твою просьбу. Испытание на волю. Ладно, молча пошел за ним. Если он решится использовать технику уровня выше, чем я могу поглотить, будет проблема, а так получается, что вариант только один, и он не из самых приятных. Да, как бы странно это ни звучало, но из-за того, что тело у меня хоть и на сколько-то процентов развито, если сравнить его с моим прошлым, но этого все равно не хватает, чтобы использовать мой дар хотя бы в половину мощности. От переизбытка страдают моноканалы, кожа, мышцы, кости, да вообще все. Как бы ни казалось со стороны, что дар и магия, это просто и только глупец может убиться своей же силой, но ведь это и не редкость. Силу нужно контролировать, а еще развивать, и пока человек не достигнет в этом баланса или хотя бы достойного уровня, риск для его жизни останется. Вот как у меня. Спеси много и желаний. Ну как-никак в прошлой жизни у меня получалось поглощать целые звезды из магической энергии. А сейчас, что уж говорить, риск есть даже чуть ли не от простой магии отлететь в медпункт на долгие недели. Так что максимум баланса и минимум геройства. Объемы равно смерть. А эту бабу с косой и претензиями мне видеть совсем не хочется. И скольких внуков ты уже успел сжечь за свою жизнь? Без лишней скромности спросил я. Кто их считает? Громко захохотал мужчина. Ну так что, отказываешь? Уже более серьезно спросил он. Ага, кивнул я. Соглашусь, как только ты представишься. А то я свое полное имя назвал, а от тебя ничего толкового не услышал. Ну ладно, малец, широко улыбнулся он. Мое имя Дмитрий Юрьевич Невский. «Барон этих земель». «Барон?» Едва заметно хохотнул я. «Да, а что-то не так?» Слегка выпустил старик свою ауру. «И влага вокруг нас начала испаряться. У тебя какие-то проблемы, внучок?» Сделал он особый акцент на последнем слове. «Да, не стал скрывать. У меня были сведения, что ты великий князь, но, судя по твоему виду, ты где-то проиграл свой титул и земли». На это он ничего не ответил, а лишь пожал своими плечами и вышел на улицу. «Ну что?» Старик повернулся ко мне. «Ты идешь?» Я нахмурился. «Вот и нужно мне было делать такой вид, словно мне не все равно на этого старика, от него же, судя по тому, что в ссоре с императором российским, одни проблемы будут и ничего кроме них. Получается, что я попал, причем крупно так, и я ведь хотел всего лишь попытать удачу и вступить в его род. Раз он такой сильный и могучий, то это точно проблем не должно было вызвать». А теперь у меня появились сомнения, а может он не настолько силен, как о нем говорят, и на самом деле дед уже давно не настолько силен. Великий архимаг, это, конечно, прекрасно, но видно, что Дмитрий Юрьевич уже давно не разминался. Мы вышли на задний двор поместья, который уже давно никто не убирал, но, по всей видимости, и по выжженной земле вокруг можно сделать вывод, что старик регулярно сжигает здесь траву. Вставай здесь, старик указал на красный кружок посередине поля, а сам пошел дальше на отметку в 50 метров. Уверен, что не хочешь сбежать? С усмешкой в голосе спросил он. Хрен тебе, расслабленно встал я на линию огня. Покажи лучше, на что ты способен, старик. Небось за десятки лет бездействия уже совсем зачерствел и даже маленького огонька сделать не сможешь, с усмешкой в голосе произнес я, выдохнув. «Ао!» – протянул он. «Подначиваешь меня, мальчишка, так будь уверен, сдерживаться только из-за того, что ты мой возможный внук, я не буду, можешь даже не надейся». Я сосредоточился. В прошлый раз мне не удалось поглотить всю энергию гранаты, хотя относительно того, что я мог делать в прошлой жизни, это был вообще незначительный объем, а значит, что сейчас мне придется лишь положиться на случай и мое тело, возможности и то, что я могу продемонстрировать, немного разнятся, а значит, нужно держать это в голове. У меня нет предрасположенности к аспектам, ни к одному. У меня есть только мой дар и возможность ощущать все при помощи чувств человека. Банально, ведь я даже, по сути, не могу контролировать энергию в своем теле. Помнится, в прошлой жизни, когда я еще служил ордену, меня отправили на задание. Грандмастер ордена стражей в тот момент отошел от своих дел, а на деле же стал дезертиром. Видимо, на старости лет он совсем из ума выжил. Старик Владимир стал для многих из нас, мастеров ордена, учителем, а кто-то даже считал его отцом. Наверное, оттого и было сложно слышать, что старик предал все, во что верили стражи ордена. Владимир посчитал, нет, был искренне уверен, что клятва, которая частично забирала наши эмоции, чувства и возможность чувствовать, это неправильно. Орденом должно было вести нечто иное, нежели одно лишь чувство ненависти к тварям, лишившим многих братьев ордена дома и семьи. Не сказать, что я был не согласен с ним, но такая позиция явно не приветствовалась в ордене, где смысл всего существования был в одной только вечной борьбе со злом. Грандмастер покинул нас, но обещал вернуться, когда найдет способ, как снять метку и отменить нашу вечную клятву ордену. Однако просто так его отпускать никто не захотел. Следующий по очереди грандмастером должен был стать мой друг, но он отказался, и тогда случилось то, чего никто не ожидал. Клятва сама воззвала к новому главе ордена, и тогда он-то и послал меня выследить предателя. Я мог отказать, но тогда бы я не встретил человека, который подтолкнул мои мысли в правильном направлении. Кто бы мог подумать, что в самых простых из миров я встречу парнишку, который на самом деле оказался самым настоящим монстром, сущностью божественного уровня, и это я понял сразу, как увидел его. Парень или сущность божественного уровня оказался перерожденцем, который прошел через ритуал. Он разрушил свое тело, но взамен получил новое и с особенным секретом. Хоть Сергей Вяземский, так он назвался, и оказался медленнее и физически слабее меня, однако у него был очень неприятный дар. Я никогда не отрицал, что у меня проблемы с контролем энергии. По правде говоря, у него вообще не было, так как я не ощущаю энергию в привычном понимании слова, а этот не просто ее чувствовал, но и видел, а даже больше, ему удалось парализовать мои потоки энергии. А так как я не умел их контролировать, у меня возникли очень большие проблемы. Вот так в одно движение парнишка-то меня и вырубил. Как только мы поняли, что друг другу не враги и в принципе он мне не мешает, тогда-то мы поговорили. Объяснил ему ситуацию, а Сергей рассказал, как мне поступить в ней. Нелегкая у меня вышла миссия, зато было очень весело. Как оказалось, Сергей, настоящее его имя было Асшиль, был бароном, который в скором времени хотел создать графство, однако у него было очень много проблем, и поэтому ему нужно было ходить в разломы, чтобы набираться силы. Хоть от него и исходила аура божественной сущности, но его тело не было настолько развито, чтобы в лобовую сражаться с такими воинами, как я. Побочный эффект от перерождения, но зато жизнь новая. Прямо как у меня сейчас, а может, его слова и не были такой уж и бессмыслицей. В конце-то концов, можно было сделать другой выбор и все равно рано или поздно прийти к такому же выводу. Как и сказал Асшиль, история мира человеческого циклична. Можно поменять декорации, но в конце нас всех ждет один итог. Я, как дурак, следовал указке того, кого считал главным, и для чего, чтобы по окончании все потерять. И ведь сам уже убедился в том, что этот путь не несет ничего кроме разочарования. Но как в любой истории, как и в любой войне, огонь рано или поздно, но так же быстро, как он разгорелся, потушится, и это случилось со мной. Меня отправили на задание, заранее зная, что я не вернусь. И, дабы подстраховаться, еще и людей отравили, чтобы, если что, добить меня. Мои друзья предали меня, но я не вижу в этом их вины. Они были слепы, точно так же, как и я до недавних пор, выполняли приказ, который клялись выполнять до самого последнего вздоха, и в этом виноваты только мы сами, люди. Интересно, а если бы я знал, к чему приведет вся эта сила и орден, я бы отказался, или поступил точно по тому же сценарию и только подтвердил слова Асшиля. Ха, а настолько ли это важно сейчас? Я прожил ту жизнь достойно, и в этой я решительно настроен закончить то, что не смог тогда. И если ради этого мне придется еще раз умереть, то пусть так оно и будет. Я освобожу братьев от проклятия и закончу этот порочный круг ненависти. Осталось только понять, как снять метку и прекратить возникновение разломов, а для этого мне нужно стать сильнее. Сильнее, чем кто-либо. Но это уже заботы завтрашнего меня, а в данный момент мне нужно выложиться на полную, ведь свобода – это ключ ко всему. «Готов?» – спросил он, выдохнув. «Как никогда до этого». С решимостью в голосе произнес я. Дмитрий Юрьевич Невский был человеком своеобразным, можно даже сказать, что в последнее время чересчур скрытным. Последние несколько лет он то и делал, что сидел в своем поместье и целыми днями постигал тонкости медитации, впрочем, в которой он уже достиг в свое время определенно высокого уровня. У него не всегда был род, почет и земли. Когда он родился, он был чуть богаче мокрой крысы, а может и такого же достатка. Мать его была красивой и чересчур доверчивой девушкой, настолько простодушной, что поверила словам человека, не столь достойного ее внимания, но как он сладко говорил. Итог, как и всегда, не заставил себя долго ждать, и он был далеко не самым лучшим для девушки и ее ребенка. Для многих в клане Долгоруковых этот мальчик остался лишь бастардом второго сына князя. Что уж говорить, если и сам папаша не был в восторге от такого подарка. Мальчик пришел к нему лишь с одним несчастным письмом на руках, за его душой не было ничего, и именно по этой причине молодой княжич, даже не задумываясь, поднял меч на собственного ребенка. Ни сожалений, ни эмоций. Вряд ли этого человека могла остановить совесть или что-то вроде того, но все же нашелся тот человек, который остановил его. Им стал его старший брат и по совместительству с недавних пор глава клана Сергей Долгоруков. «Если ты не можешь жить как мужчина, то хотя бы поступи достойно», — с силой сжал Сергей руку брата. «Достойно», — усмехнулся Юрий, с брезгливостью смотря на ублюдка. «Хорошо», — сложил он меч в ножны, «но отныне это твоя проблема, глава», — снял княжич с себя пояс с мечом рода и кинул его на землю. «Я покидаю твой несостоявшийся союз, братец. Желаю удачи с этим отребьем». Юрий ушел, а Дмитрий остался. Сергею не было сложно после ухода брата. Скорее он ощутил некое спокойствие после того, как этот балбес покинул род. Да и Дмитрий помог новоиспеченному дяде войти в правильный ритм. Сергей Долгоруков, в отличие от своего брата, был человеком заботливым и всегда обдумывающим свои шаги далеко вперед. И первое, что он сделал, так проверил юного Дмитрия на дар и аспект, и не зря. Оказалось, что ребенок был обладателем редких сингулярностей. Сингулярность усиления – уникальная мутация, которая проявляется далеко не у каждого одаренного. Зачастую такая сингулярность появлялась у детей в родстве с императорским родом, что отчасти и доказывало принадлежность Дмитрия к роду Долгоруковых. Мутация дала свой эффект, и мало того, парень оказался гением. Чтобы не показали ему учителя, через несколько дней он уже владел этой техникой в совершенстве, а когда дело дошло до продвинутых техник, все переросло вместо привычных годов буквально в какие-то жалкие месяцы. До этого момента многие маги были уверены, что два аспекта – смерть и жизнь – никогда не вступают в слияние с другими аспектами, однако Дмитрий стал доказательством, что это возможно. Усиление аспектом жизни при том, что основным аспектом у Дмитрия оказался огонь, так еще и с сингулярностью противоречивости. Слишком редкое сочетание. Конечно, с таким сочетанием аспектов и сингулярностей многие хотели, чтобы Дмитрий присоединился к клану Долгоруковых, однако глава рода Сергей решил оставить этот выбор за своим племянником. И когда в свои 20 лет Дмитрий стал сильнейшим магом аспекта огня в империи, он принял решение создать свой род и принять свое имя, данное ему матерью. Его прозвище, созданное, чтобы задирать мальчика, стало именем, которое боялся весь мир. Дмитрий никогда бы не подумал, что у него когда-нибудь появится кто-то, о ком он сможет заботиться, но когда парень, появившийся на крыльце, представился его внуком, что-то ощутимо хрустнуло. Нет, и до этого к нему приходили люди, которые наивно полагали, что смогут надурить старика, но Невский не настолько стар, чтобы не различить ложь, а этот парень совсем другой. Он не врал, что было совсем нетипично для людей, которые до этого приходили к его дому. Невский часто еще в академии делал такой трюк: взять парня или девушку на слабо, что они отразят один его удар. Конечно же, люди не знали, на что они идут и против кого, и напрасно. Простая техника шестого ранга, но какой от нее эффект, просто сказка. Огненный шар примерно 6 метров в диаметре. Достаточно мощная техника и приемлемая для того, чтобы напугать кого угодно из людей ниже ранга грандмастера 6. Как и тогда, Дмитрий встал на линию огня и вытянул руку, на которой проявился едва заметный огонек. Небольшая концентрация, и вот крошечный шарик в следующее мгновение превращается в огромный огненный шар, стремящийся прямо в сторону Виконта Майерса. Все шло прямо как по часам. Ни контроль над энергией, ни собственные силы никак за это время не изменились, хоть Дмитрий давно уже не практиковался в техниках выше уровня ветерана 4. Улыбка уже сама потянулась на лицо барона, когда он уже должен был поставить щит перед лицом Альберта. Защита, ведь смыслом было напугать молодого человека, а не превратить в пепел. Но неожиданно Дмитрий Юрьевич почувствовал сопротивление. Его щит, как и его техника, начали неумолимо уменьшаться, в конечном итоге полностью исчезнув. Виконт Майерс стоял на месте с легкой улыбкой. Да, этот парень просто чудовище или очень сильный маг огненного аспекта. Но как вот что пролетело в голове у великого архимага 11. Как мальчишка, в котором пару минут назад барон не чувствовал и капли энергии, смог развеять технику шестого уровня. Это было просто немыслимо. А эта нахальная улыбка на его лице, да кто он, мать вашу, такой? Заинтриговал, едва заметно протянул Невский, смотря на парня. А теперь мне стало действительно интересно. Встряхнул своими плечами великий архимаг 11, приближаясь к Виконту. Глава 20. Упс, техника оказалась действительно сильной. Не ожидал я, что он решится пойти на такой шаг. Но что уж тут поделать, великие архимаги 11 на дороге не валяются, вот у них и с головой не все в порядке. Интересный способ борьбы с зазнавшимися мальчишками, но меня таким не проймешь. Слишком стар, барьер он, конечно, поставил, но, черт его дери, Это могло оказаться опасно. Ожоги бы я получил только при условии, если бы мне не удалось поглотить технику, а так получается, что мой предел немного, но увеличился. Видимо, так сыграла энергия разлома, которую я немного подпитал. У меня в кармане завалялся кристалл пространства, и чисто ради интереса я бы хотел узнать, что будет, если его энергию у меня получится впитать. Энергия разлома, это понятно. Она, можно сказать, что полностью адаптивная, то есть универсальна. А стихийная аспектная энергия от поверженных тварей и аспектных кристаллов, это совсем другое. Одно от другого независимо. Размер резервуара и сила аспекта раздельны. У меня нет аспекта, а значит, что абсолютно любая энергия, полученная мной, независимо от того, откуда я ее получил, будет идти на усиление моего тела. И это только потому, что мой дар работает так, а у других же все иначе. Следовательно, должно быть усиление общего источника, но у меня почему-то стойкое ощущение, будто мой источник разделился. Магия огня, поглощенная мной только что, будто колет меня изнутри, а такого быть не должно. Причем вообще не там, где находится мой источник. Так может ли это означать, что после разлома во мне произошли некие изменения? А хрен его знает. Пока не попробую, не пойму. Как, возмущенно выразил свое недовольство старик. Что как, слегка удивленно протянул я. Я вроде ничего необычного не сделал. Нет, запричитал Невский, разведя руками в стороны. Ты как это сделал, малец? Я, ёб вашу, столько на земле живу и никому, а это, на секундочку, очень большое количество магов аспекта огня, никому. Я тебе повторяю, никому не получалось скрыть аспект огня от меня, а ты еще и полностью поглотил мою технику. Скажи только честно, старик с серьезным лицом посмотрел на меня, схватив меня за плечи. Как ты прячешь его, кого его? Спросил я искренне, не понимая, о чем он говорит. Ну как кого, у тебя шарик или же фамильяр? Какой, нахрен, шарик? Слегка нервно засмеялся я. Какой фамильяр? Ну не дури, если это не ты, то точно должен быть какой-то артефакт. Он стянул с меня пиджак и задрал рукава моей рубашки, внимательно осматривая предплечья. От такой наглости я аж опешил. Или татуировка? Так, тут нет. Но проще всего спрятать шарик в... Старик развернул меня и начал осматривать мою спину, и тут до меня дошло, что все это точно дурно пахнет. «Стоять!» – остановил я настырного старика. «Что ты конкретно ищешь? Можешь мне нормально объяснить?» «Так, вроде, и тут тоже нет», – с задумчивым видом погладил он длинную бороду. «Неужели ты действительно из таких любителей?» «Из каких таких любителей?» – возмутился я, выхватив из его рук пиджак. «В этом нет ничего зазорного», – с задумчивым видом покачал старик головой. «У каждого есть свои увлечения, вот у меня, к примеру. Я не хочу этого знать. Сколько тебе лет? А как это к делу относиться?» Вздохнул я. 18. И про какой артефакт ты говорил? 18. У старика от такой информации глаза чуть ли на лоб не полезли, но через несколько секунд успокоился. «Шарик», — спокойно произнес старик, но его слова прошлись по мне, словно резаком по стеклу. Некоторые любители магии, чтобы артефакт сразу не нашли, запихивают себе артефакт в зе. «Стой!» – замахал я руками, останавливая речь старика. «Давай, пожалуй, не будем продолжать эту тему», — от его слов мне самому дурно стало. «По-моему, ты совсем уже забыл, как вести себя в приличном обществе», — я покосился на него, — «да и в принципе в обществе». «Ну не наговаривай на меня», — строго покачал старик головой, все еще поглаживая свою бороду. «У меня часто бывают гости прекрасного пола. Не сомневаюсь», — надел я пиджак и заправил рубашку, как обнаружил его лицо на уровне пояса. «Старик, что ты, мать твою, творишь?» Я аж дернулся от таких манипуляций. «Ты из ума совсем уже выжил? Чё?» — недоумевающе посмотрел старик на меня. «Про бабку не упоминай, а то еще всплывет и недобрым словом будет тебя вспоминать. А она разве чисто технически может быть живой? Тебе-то самому сколько лет? 90? По виду сказать достаточно сложно, ведь маги живут намного дольше обычных людей, а сильные чуть ли не несколько сотен лет. Лично я был знаком с одним человеком, который жил больше 600 лет. Мягко говоря, человеком он был не из приятных. Может, за это время в Ордене он с ума сошел, и не мудрено. Столько жить прямо соизмеримо с пыткой, если нет цели, важной для человека цели. Был еще один знакомый, но у него ситуация была немного другая, но тем не менее человеком он от этого не перестал быть. После использования техники старик изменился, помолодел. Черт, да он теперь на вид будто ровесник, а то и моложе моего отца. Вот что делает энергия мага, если ее пропустить по каналам. Даже седина исчезла, ну не настолько много. Однако сказать сложно, рассмеялся он. Если честно, я даже не считаю, не вижу в этом особого смысла, так как я уже давно день рождения не справляю. Человек определяется его сила физическая и духовная, а тело всего лишь сосуд. Слегка отошел он в лирику. Ну так где у тебя метка? По спине пробежались мурашки, а глаз слегка задергался. Стойкое ощущение, что мы думаем о разном, но это меня только больше напрягает, нежели обнадеживает. Нет у меня никаких меток. И вообще, с чего на мне что-то должно быть? С нажимом спросил я, так как меня уже начинают немного подбешивать его увиливания. И память плохая. Слушай, а твоя бабушка случаем не особо по фамилии? Я про бабушку ничего не знаю, но если ты спал с девушками, у которых проблемы с памятью, это только твоя проблема. У меня с памятью все хорошо, учитывая, что я практически идеально помню свою прошлую жизнь. На память жаловаться не приходится, но ведь они все были прекрасны. Сразу парировал мою догадку старик. И вообще, если ты мой внук, то ты мог появиться с девушкой, которая способна незаметно снять или ослабить мою печать на руке. Старик засучил рукав своего халата и указал на одну из многих меток у себя на руке. «Это что?» – указал я на виток, отдаленно напоминающий структуру ДНК. «Да не это!» – воскликнул старик, указывая на следующую. «Та, на которую ты указал, была прогрессией сингулярности. У меня таких три. Ну, если говорить по-простому, три?» – переспросил я, не скрывая своего удивления. «Впервые слышу, чтобы у человека было три сингулярности. Две еще ладно, но, блин, три, а ты человек вообще?» «Да, я много читал на эту тему, скорее всего, из-за того, что у стражей такой особенности не было. У нас за сингулярность выступала сама метка. Она же по совместительству, бесконечное развитие. Если описать простыми словами, то сингулярность – это что-то вроде мутации ядра самого мага. Внутри каждого человека есть аспектное ядро. В случае, если их два или более, то они напоминают что-то вроде нескольких шариков, соединенных между собой линией, по которой протекает энергия. Таким образом, вся энергия проходит через аспектные ядра и под воздействием мысли человека проявляется в виде стихийной магии. Звучит просто, а если рассматривать же это на деле, то это целая наука. Сила мага зависит от всего. Какая между ядрами связь, насколько сильное и какое количество самих нитей между аспектами. Как говорил мой учитель, а у меня их было достаточно, сингулярность – это почти абсолютная гарантия того, что одаренный будет сильнее большинства. В общем, сингулярность дает магу развиваться почти бесконечно, но только в определенной плоскости. Точка, стремящаяся в бесконечности, дающая как свои минусы, так и плюсы. Отрицательные сингулярности тоже существуют. Только зачастую маги с ними редко доживают до возраста, в котором они могут что-то при помощи нее показать. Смертность почти стопроцентная. Ну так и неудивительно, что ты впервые о таком узнал. В конце-то концов империя не сильно-то хочет, чтобы об этом знали все. Хоть и так всему кому надо об этом давно в курсе. Ну, неважно, тяжко вздохнул Дмитрий. Что за виды сингулярности? Спросил я без лишних мыслей. А тебе для чего? Хитро сощурившись, спросил старик. Хочешь, гос, тайну выведать, и ты наивно полагаешь, что я тебе все расскажу? Усмехнулся он. Пока что в крайней мере нет необходимости, но если он только подумает, что я здесь для того, чтобы за ним следить, или же я шпион, меня может ждать святая инквизиция. Расслабься, ударил меня по спине Дмитрий. Нет в этом никакой тайны, сингулярности, усиления, противоречивости и частичности. Разъяснять нужно? Не думаю, усмехнулся. Усиление, ну тут все очевидно. Противоречивости можно было бы еще задуматься, но раз у тебя огонь в принципе почти обычный, значит, скорее всего, противоречивости вода и твой огонь от нее не гаснет. Ао, протянул старик, сильно удивившись. Ну если ты еще и за последнюю сингулярность поведаешь, то тут точно будет уже о чем задуматься. Хорошо, кивнул. Судя по тому, что ты после того, как провел по своим каналам энергию, хорошенько так взбодрился и помолодел, здесь возможен только один вариант, вздохнул. Частичность аспекта жизни, произнес я, и Невский в момент стал очень серьезным. Ну нихера ж себе, и все это ты понял только по тем техникам, что я тебе показал», — задумчиво протянул он, прислонив руки к подбородку. «Такому точно в школах не учат. Кто ты, воин? Просто человек, которому не чуждо чтение. А если серьезно, то у меня метка стояла. Так сказать, ограничение от незапланированных наследников, но раз ты стоишь здесь, то я могу сказать с уверенностью, что твоя бабка точно жопа хитрая. Мне казалось, что такие метки ставит только...» «Ага», — кивнул Дмитрий, — «только бастардом. Но ты ведь был великим князем. Не понимаю, при чем здесь вообще эта метка?» Старик задумчиво посмотрел в сторону. «Как-то не до снятия метки было, и тем более мне так удобнее и веселее. А раз я не хотел детей и не планировал жениться, все было как нельзя кстати, но видно случилось одно роковое попадание», — почесал старик затылок. «Так где она у тебя?» — с небывалой серьезностью и рожей кирпичом спросил старик. «Нет у меня метки, у меня вообще нет никаких усилителей». «Странно», — протянул Невский, — «типа совсем никаких, но ведь я кое-что ощущаю». Он снова посмотрел на мой пояс и махнул рукой на оружие. «Откуда у тебя этот меч?» «Списка ХМ. В общем, выиграл в честном мордовороте. Только не говори, что ты отмудохал графа Пламенева», — усмехнулся старик. «Лучше усмехнулся я, их обоих. Так что у меня теперь даже документы на меч есть, и теперь это мой трофей», — произнес я, а Дмитрий продолжал осматривать клинок. «Что-то не так, от него просачивается очень нехорошая энергия, что-то зловещее и очень мощное, как будто бы в нем какой-то демон огненного аспекта и очень могущественный». «Да», — кивнул я, — «он проклят, на нем печать огненного аспекта, но какая-то странная. Пожалуй, не буду говорить, что печать была сделана во время запретного ритуала, хотя, скорее всего, старик и так это понял, а вот до другого он все еще явно не додумался. Предлагаю вскрыть его, если тебе так интересно», — улыбнулся я, видя его искренний интерес. «Если у тебя, конечно, есть такое место, в котором мы могли бы это сделать, только я сразу скажу, просто не будет». «Да, пожалуй», — усмехнулся он. «Этот демонюка в твоем клинке явно помог тебе с поглощением энергии», — развел Дмитрий руками. «А где гарантия того, что он не будет пытаться выжрать твою энергию?» «Во мне нет энергии, если ты все еще не понял. Попытки воспользоваться моей энергией, возможно, и были, но понять это очень сложно, ведь я ее не чувствую. Если задуматься, то бесконечное усиление клинка при помощи моего резервуара помогло бы, но у меня нет такой силы. Что ни говори, а дар-то с изъяном». «Ну да, конечно. А сила у тебя просто так из воздуха появилась?» Невский задумался. «Пошли за мной, у меня есть одна идея». «Делать нечего». Ну и пошел вслед за стариком прямо в его особняк. Что снаружи, то и внутри. Как-то не очень по-богатому для человека, который буквально может спалить всю страну. Старые потресканные стены. Убранства никакого нет. Видимо, все уже давно вынесли. «Небогато у тебя тут», — хмыкнул я. «Тут бы не помешал ремонт, и это я еще мягко сказал. Что у тебя с финансами? Неужели для старых истребителей нет пенсии?» «С финансами у меня огромная дыра. А что насчет пенсии?» Дмитрий хмуро улыбнулся. «Бывших истребителей не бывает, так что рано ты меня со счетов списываешь, мальчишка». Мы прошли дальше к лестнице, которая вела в подвал. Обычно, когда происходит такого рода вещи, хочется понять, к чему все идет, и я не удивлюсь, если он решит изгнать демона из клинка. Ведь этот подвал идеально подходит для того, чтобы заниматься подобными вещами. Лестница, которая сама по себе уже приказала долго жить, скрипучая, так еще и явно подгнившая. Освещение не бог какое, но, блин, свечки. Ну, если учитывать, что у Невского за аспект, то как будто было это логично, но, может, он таким образом экономит на электричестве. Старик щелкнул пальцами, и свечки зажглись. «Прости за такой внешний вид и внутренние поместья, но ты, наверное, знаешь, как бывает». Он подошел к рунной каменной двери, которая была похожа на входную, только та была деревянная, но смысл схож. «Девушки на ночь не очень-то и хозяйственны. Ну, по крайней мере, мне только такие встречались. Защита. Причем не абы какая, а настолько высокого уровня, что даже мне с трудом получится ее поглотить. Это не артефакт того придурка Ивана. Здесь что-то намного серьезней. Причем ладно, если бы проблема была в одной двери, так нет, она еще и барьер вокруг дома создает. Так просто войти в дом нельзя, но выбраться отсюда не легче, а то и сложнее. Скорее всего, сигналы тоже блокируются и потоки энергии тоже. Возможно даже, Именно по этой причине в доме нет электричества. Мог случиться сбой в работе артефакта, но это можно легко исправить, если сделать корректировку в работе его системы. А для этого мне понадобится как минимум магический проводник, например, кристалл. Сложно жить в мире, где практически все завязано на магии, когда пользоваться этой самой магией ты можешь только при помощи уловок. Да, из-за работы моего отца, а точнее специализации моего рода, пришлось очень хорошо изучить вопрос с артефактами. Как они устроены и каким образом можно их обезвредить. У нас есть несколько не очень больших, но очень мощных заводов, которые специализируются на создании барьеров для разломов. Некие аналоги заглушек между нашим миром и путями тварей. Иногда проще прикрыть таким барьером и дождаться группы зачистки, чем лезть самому. Хотя белый разлом граф Пламенев и сам бы мог закрыть, но проблемы же могла скрывать не только в том, что этот разлом появился на его территории, а куда он мог привести его. Один неосторожный шаг, и война между странами неизбежна. А в нынешней обстановке, когда собственные подданные неспокойны, война не лучшая и успокоительная. Барьеры и артефакты очень схожи. Похожи энергоструктуры, но вот только у барьера назначение только одно, и это понятно из названия, а вот артефакты бывают самые разные, к ним же относятся артефактные защитные руны, которые на двери старика. У каждого начертания есть своя функция, и иногда между ними случается небольшой конфликт. Со временем, какими бы ни были руны и материал, на котором их начертали, но происходит противоречие между потоками внутри рун. Поэтому такие артефакты и артефактные руны нужно обслуживать хотя бы раз в 50 лет. А судя по тому, сколько лет деду, то этим рунам точно больше лет. Ты давно не производил диагностику артефактных печатей на дверях, подтвердил я свои опасения. Дверь хоть и защищает, но может выдавать огрехи. Как давно у тебя стоят свечи? Судя по тому, что воска натекло не так много, и твоей нелюбви к уборке, где-то с пару месяцев. Да, удивленно покачал старик головой. Где-то примерно с этого времени в особняке пропало электричество, но я как-то не задумывался. Из какой ты семьи, раз все это знаешь? А разве это столь важный вопрос? Просто в твоем возрасте мой кругозор был намного скромнее. Я все знал про боевую магию, как убить человека, но в проводке и уж тем более в устройстве артефактных рун я знаю едва ли больше тебя даже в своем почтенном возрасте. Дмитрий прикоснулся к каменной двери, и по ней расползлись волны энергии. По каналам они прошли до самого конца, и тогда дверь открылась. Откликается только на твою энергию, задумчиво протянул я. Жизнекамень, да, кивнул он. Здесь жизнекамень от скверны, а сверху жизнедерево от врагов. А мне казалось, что это все шутки и не более чем сказки. Материалы, пропитанные неизвестной жизненной силой из разлома, наверное, недешево тебе обошлись. Иногда, а тем более когда так много врагов, как у меня было, хорошая защита, это лучшее вложение денег. Кто поставил защиту? Ты имеешь в виду, какой род? Усмехнулся старик. Саламандр из огненного клана. Тесс, недовольно вздохнул я. Серьезно, и эти тоже занимаются созданием защитных рун? Да, а вот эту, он постучал по каменной двери. Сделал твой дед, насколько я понимаю. Фамилия у него точно Майерс была. А вот это уже интересно. Так ты знаешь, чем занимается моя семья? Покачал я головой. Для чего тогда был тот вопрос? Проверка, не стал юлить старик. У меня не было какого-то особого умысла. Можно сказать, что мне было просто интересно, расскажешь ли ты мне правду или станешь ее утаивать. Я понимаю, что раскрываться перед незнакомым человеком для тебя, впрочем, как и для любого другого человека, сложно, но ведь я еще и не вечер. Думаешь, что тебе удастся заставить проникнуться меня твоей харизмой? Хмыкнул я. Старик, ты пытался меня сжечь, и да, я знаю, что это была всего лишь безобидная шутка, но тем не менее на позитивный лад это едва ли настраивает. Но ведь ты отразил атаку. Даже не так, задумавшись, Дмитрий остановился. Ты впитал технику, и этот засранец, он указал на меч, тебе в этом помог. Прошли в комнату, и дверь закрылась. Прислонил руку к камню. Вот и причина, по которой просто так у меня не получится впитать энергию и снять печать защиты. Если источник артефакта энергия в материале, то логично предположить, что она имеет под собой источник аспекта жизни, а это может указывать на то пу-пу-пу. Возможно, что у деда на руке была еще одна печать, и вся энергосистема поместья завязана на жизненной энергии самого великого архимага 11. что в свою очередь значит. Вот, старик вытащил какую-то багряную ткань, постели ее на алтарь. Подвал, мягко говоря, у него странный, не похоже на место изгнания демонов, а больше на красную комнату для увеселения. В любом случае, если у меня получится избавиться от проклятия в клинке, одной проблемой будет меньше. В конце концов, не хочется же постоянно ходить с бомбой замедленного действия. Я, конечно, парень рисковый, но не до глупых поступков. Сделал все как надо и, обнажив меч, положил его на алтарь. «Надо снять защитную печать», — кивнул дед. «В прошлый раз это плохо закончилось», — усмехнулся я, дотрагиваясь до затылка. «Ну и крепко же меня тогда впечатало в стену». Снял защитную крышку и вновь оголил фиолетовую ритуальную печать. «А теперь я», — произнес Дмитрий, встав возле меня. «Ну и что ты дальше будешь делать?» «А дальше я брошу ему вызов», — широко оскалился старик. И тут я понял одну вещь. Если вся защита поместья завязана на жизненной энергии самого великого архимага 11, то она слетит или же начнет ослабевать только после смерти Невского. А значит, без него мне отсюда не выбраться. Дед уверенным и ровным потоком принялся вливать энергию прямо в печать. Хочет вскрыть ее, но едва ли ему удастся это сделать. Слишком велик уровень самой печати. Она явно была сделана на крови, и вскрыть ее полностью можно, только если выполнить какое-то условие, и что-то мне подсказывает, что оно явно как-то связано с родом Пламеневых. Обычно капля крови или же смерть каждого, в ком течет кровь человека, который участвовал в ритуале, и только тогда печать можно будет снять. Чудовищный ритуал, требующий огромной тщательной подготовки и проработки. И именно по этой причине он был запрещен практически во всем мире. Ходили слухи, что некоторые великие роды Российской империи около 20 лет назад осуществили подобный ритуал, но никаких доказательств, кроме слов обезумевшего старика, тому не было. Да, когда-то этот человек был князем, и, может быть, его слова что-то значили, если бы не одно «но». Его собственный сын заверил всех, что его отец просто сошел с ума, так что повода для беспокойства нет и быть не может. Что же, кто-то ему поверил, а кто-то начал строить теории, но дальше это не зашло. Убить каждого из хранителей, и тогда печать будет снята, послышался слегка жутковатый и в то же время мелодичный женский голос, после чего из метки вырвался огонь. «Твою мать!» – выругался дед, ставя вокруг нас барьеры, сдерживая вырвавшуюся энергию. «Мощная тварина!» – засмеялся Дмитрий и попытался подчинить себе огонь, но тот ответил усиленной вспышкой. «Упс!» – нервно хохотнул он, когда печать вокруг алтаря начала медленно рассыпаться. Этого в планах не было. Действительно, упс. Город Москва. Поместье барона Гончарова. Татьяна Гончарова сидела в своей комнате и рассуждала над словами своей подруги графини Агнессы Голд. Грядет буря, и сейчас главное к ней подготовиться, но как подготовиться к тому, что в скором будущем, возможно, твой дом и страна будут разрываться от неизбежной войны внутри, между братьями и сестрами, которые поклялись защищать свою империю, а вместо этого предпочитают ничего не делать, а весь мир будет смотреть на это, потирая свои ручки, дожидаясь куска мяса, как голодные собаки. Обстановка в стране действительно ухудшилась. Аристократы недовольны из-за потерь в войне, ровно так же, как и простолюдины. В стране нехватка рабочей силы, и то и дело вспыхивают бунты, которые подавляются только за счет силы государства. Словно все находится на краю, и стоит только дунуть, как карточный домик сложится пополам. Мало того, а ведь она хоть и косвенно, но подвергла Сашу опасности, чего сейчас она хотела меньше всего. «Татьяна», — в дверь постучался Евгений Гончаров, что сразу же вывело девушку из мыслей. «Тань, я понимаю, что я мог быть немного груб с тобой, но...» «Ничего страшного, пап», — сосредоточилась девушка, выпрямившись и поправив свою одежду. «Можешь входить». Барон вошел в комнату и сел возле своей дочери. «Ты не ужинала?» — тревожно спросил Евгений. «Если ты в обиде на мои слова, то я...» «Нет, все нормально. Я плотно поужинала на дирижабле», — робко улыбнулась девушка. «Твои слова привели меня в чувство. Мы, аристократы, благородные и должны всегда заботиться о своей безопасности, и не в последнюю очередь», — усмехнулась Татьяна. «Этот урок я усвоила и больше одна точно никуда не поеду». «Это мудро», — кивнул мужчина, и на его лице появилась улыбка. «Ты так похожа на свою мать». Евгений взял фотографию, на которой была вся их семья, и, посмотрев на нее, он грустно вздохнул. «Дочка, когда мне пришла та записка, я думал, что больше тебя не увижу. Мы с матерью хотели тебе только самого светлого будущего. Ты, наверное, ее совсем не помнишь. Она умерла, когда тебе едва ли исполнилось 2 года. Пап, девушка дотронулась до руки своего отца и посмотрела ему в глаза. Все нормально, я дома, все обошлось. Я ведь думал, что потерял тебя. На лице мужчины проскользнуло сомнение. Если бы не Альберт, все могло закончиться по-другому. Да, но ведь я здесь, и все нормально, улыбнулась девушка. А что до твоего запрета, так я переживу, рассмеялась Татьяна. Домашний арест, передразнила она отца его искаженным голосом. Я так не говорю, искренне улыбнулся мужчина, а после обнял дочь. В этом мире для меня нет ничего ценнее тебя, ты мое величайшее сокровище. Прошу, помни об этом и впредь береги себя. Хорошо, отец, кивнула девушка, и барон вышел из комнаты дочери. Через некоторое время после того, как барон вышел из комнаты, девушка заперлась на замок и достала из письменного стола под двойным дном 2 кристалла пространства 3-го уровня. «Прости, отец, но кое-что я все же унаследовала от тебя». Девушка положила 1 кристалл себе в карман, а другой сжала в руке, представляя место назначения. «Я, как и ты, никогда не следую советам». Глава 21. Маленькая, огненная и с хвостом. От вспышки барьер быстро развалился, а под нами треснул каменный пол от энергии, что буквально пыталось вдавить нас в землю. Очередной поток огня почти добрался до нас, но дед в последнюю секунду успел поставить очередной барьер. Меч от такой энергии затрясло, и он закрутился в вихре огненной энергии. Если бы здесь не было защитных рун, то это место, скорее всего, полностью сгорело, но даже я через барьер уже начал чувствовать, как кожа начинает нагреваться. Огонь слишком мощный, но уже не такой, как в прошлый раз. В тот раз он был фиолетовый, а сейчас он переливается разными цветами. Синий, красный и фиолетовый. В нем энергия ни одного существа. Их 3 или словно 4. Освободи, помоги, поглоти. Больно. Здесь слишком холодно. Ты не можешь нам помочь, но... Забери ее. Забери хотя бы ее. Вновь послышался женский голос, и в огне появился силуэт девушки, которая протягивала мне дрожащую руку. Она держалась за живот, и у нее явно было не так много времени. В момент я прошел через барьер деда и схватил девушку из огня за руку, ощутив сильный приток энергии. Чувство, как от ожога раскаленного железа, также явно прошло через мое тело. Я не отвел взгляд ни на секунду. Девушка притянула меня к себе и склонилась над моим ухом. «Скажи ему, мне жаль, что так вышло, и спасибо», прошептала девушка прежде, чем огонь окончательно погас. «Ну все, я заканчиваю это», прошипел дед, схлопнул энергетическую структуру. «Это было очень отчаянно и глупо», возмутился Невский, подбежав ко мне. «Ты вообще о чем думал и как ты это сделал? При тебе же не было меча. Каким образом ты прошел через мой барьер?» «Я не. Мне показалось, что ты сам его ослабил». Я остановился и ощутил легкий дискомфорт в области своей ладони. Провел рукой по внутренней стороне ладони руки, который схватился за огненную девушку, и заметил, как ожог медленно превращается в рисунок, нет, в знак огненной саламандры прямо как на том клинке. «Твою мать, что за черт его дери?» «Возможно, ты и прав», — покачал головой дед, после чего схватился за нее. «Мне всего на секунду показалось, что, впрочем, это невозможно, у старика затряслась рука. Из-за моей ошибки ты мог пострадать. Больше не подбивай меня на такие опасные авантюры. Ну, это будет очень сложно, учитывая, что я прямо-таки магнит для неприятностей. Твои барьеры на порядок слабее, чем огонь, который вырвался из метки. В чем была проблема? Проблем было до хрена и более. Я не могу использовать свою магию на полную, когда рядом кто-то из людей, а иначе они умрут, а моя барьерная техника намного слабее, нежели атакующая. У меня все-таки звездочка стоит напротив убойной силы, нежели на чем-то другом. А разве великий архимаг не должен уметь вообще все в своем аспекте? Слушай, я ведь тебе уже сказал, что у меня была только одна цель – уничтожить врага. Я не универсальная отмычка от всех бед. Я грозное оружие. Последняя мера. От его слов у меня невольно вырвалась усмешка. Думай, что хочешь, но мне огонь проблем не приносит, вот и зачастую барьер для меня не нужен. А против врагов, ну так немного кто вообще может пережить хотя бы один мой удар. Можешь дальше не размусоливать. Понятно, что ты сильный, только почему этот огонь мог противостоять твоему? Разве такое возможно? Был всего один человек, которому это удавалось, задумчиво произнес Невский. Вот только он давно умер. Уже лет так 20 прошло. А в чем была проблема ваших аспектов? Проблема, задумчиво протянул дед. Я бы не сказал, что прямо проблема, но у нас они по типу были разными. Огонь ведь не у всех одинаковый, хоть и огненный аспект самый распространенный. Под разные нужды огонь нужен разный, а его был тупо мощнее моего. Что-то совершенно особенное, и цвет был синим. Синим говоришь, я прикоснулся пальцами до печати, он ее выжег. Мог ли это быть огонь того самого знакомого, о котором ты говоришь? Не знаю, спокойно ответил Дмитрий. С тобой-то точно все в порядке, твою-то мать, прошипел старик, когда взглянул на знак на моей руке. Что, усмехнулся, думаешь, просто так не заживет? Да как бы не так, криво улыбнулся дед. Что ты имеешь в виду? Это контрактная метка. Провел он рукой по знаку и направил в нее немного своей энергии. «Поздравляю тебя!» «В смысле контрактное? С чем поздравляешь?» Ответом на мой вопрос стало существо, которое возникло на моей ладони. Маленькая, юркая и почему-то синяя саламандра с тоненьким хвостиком, вся в синем огне. «Твою ж дивизию!» «Огненная саламандра, голубая, это какая-то неправильная ящерка, вообще-то правильно голубенькая». «Ну это так, а пчелы?» То есть саламандра вполне себе правильная, только разновидность редкая. Тебе повезло, папаша, не называй меня так, недовольно сказал я. Мне вообще питомцы ни к чему, какой из меня призыватель? Ну, теперь-то у тебя выбора особо нет. Метка пропадет, только если ты захочешь расторгнуть контракт. А если хочешь его расторгнуть, то придется снова вызвать ту особу из огня, а я сомневаюсь, что ей хватит сил еще раз явиться. Думаю, что это была ее последняя энергия. Так что мучиться тебе с этой саламандрой до скончания твоих дней, внучок. Да ладно, вновь возмутился я. И что, никакого способа нет? Можно спросить какого-нибудь призывателя высокого ранга, а так я вообще без понятия. Я великий архимаг 11 аспекта огня, а не призыватель. Не моя специальность, и книги по этой теме не слишком-то и распространены, покачал Дмитрий головой. Понятно. Значит, теперь у меня, хочу я того или нет, но есть питомец. Замечательно. Пис. Огненная саламандра, это символ двух родов, неожиданно выдал Невский. В смысле, и один из них как раз специализируется на призывах, улыбнулся дед. Хочешь меня с ними познакомить? Тут уже есть проблема. Так, поясни, уставился я на резвящуюся на моей руке саламандру. Это вообще нормально? Нормально. Она очень рада тебя видеть, и это хорошо, что она тебя еще не кусает. У меня когда-то была похожая ситуация. Я пришел убивать дракона, сделал дело, а оказалось, что у нее должно было яйцо вылупиться. Ну и оно приняло меня за мамашу. И что же ты сделал? Как что? Сестре на свадьбу подарил, а она его вырастила и потом еще долго на драконе каталась. Так вот, но ведь там не было никаких меток контрактных. Может, есть какой-нибудь конкретный подход? Контрактная метка? Это плохо и совсем чуть-чуть хорошо. Плохо, потому что питомец будет развиваться за счет той энергии, которую я сожру, поглощу, а следовательно, сам я развивать, скорее всего, не буду, пока эта тварь будет расти до определенного уровня, когда она уже будет полностью понимать, что я хочу от нее в данный момент. Грубо говоря, это как замедлить мое развитие, но в будущем получить мощную поддержку, но это ведь, блин, саламандра. Что мне с ней делать? Вопрос тот еще. Был бы это феникс или ворон или хоть что-то летающее, тут бы даже вопросов не возникло. А, собственно, что могут саламандры? И почему проблема с этим саламандром? Он остался один в своем роду и теперь скитается по миру. Поймать его проблематично, но можно попытаться сделать запрос. Неужели других спецов нет? Призыв – это дар и не очень распространенный, как может показаться на первый взгляд. Если не обращаться за границу, то других вариантов нет, а в личный архив княжеского рода я не полезу, и вряд ли мне дадут допуск. Только если по запросу его величества, но он пусть катится в сраках АМ, дед осекся. Я не сделаю ему такой чести. Значит, что у меня теперь животное, с которым непонятно, что нужно делать, а главное, непонятно, что теперь оно сделает со мной. Ну, а с этим я тебе помогу. Старик подошел к мечу и, достав склянку, стряхнул в нее остатки энергии с оружия. «Для чего тебе это? А это уже моя забота». Впрочем, он посмотрел на меня, как и ты, внучок. «Чего это?» Взял меч и вернул его в ножны. Чувства от него практически не изменились, разве что теперь нет ощущения, что из меня что-то тянут, Однако печать все еще на месте. Разрушить ее не получится, а значит, придется оставить этот вопрос на потом. Но что Иликова запечатали при помощи этой печати? По взгляду деда мне стало понятно, что он что-то про это точно знает, но пока старик этого мне расскажет. Да из чего бы? Мы знакомы-то от силы всего несколько часов. Есть у меня один человек, который поможет ответить на часть твоих вопросов. Старик хищно улыбнулся, и неожиданно его техника полетела прямо в меня, да еще так быстро. Я среагировал моментально, рукой поймал поток огненной энергии, но впитать полностью у меня его не вышло. Слишком мощным оказался заряд. Дед посмотрел на мою руку. Рана оказалась едва заметной, но Дмитрий явно проверял предел моей прочности. «Я не хотел тебе навредить», — спокойно произнес дед. «Заметно», — усмехнулся я и указал на ладонь. «Ты явно тот еще шутник, только вот он так точно не считает». Саламандра сползла по плечу ко мне на рану и, громко фыркнув, подпалила деду бороду. «Мать твою!» — закричал он, пытаясь затушить огонь. «Как ты там говорил? Синий огонь, твоя слабость!» — рассмеялся я, наблюдая его попытки затушить огонь. Саламандра довольно потянулась, а потом посмотрела на меня и повернула свою голову на бок, прямо как собачка. «Мила, я хочу заметить, уж точно получше будет, чем кошка-менталиста. Молодчина, я дал ей пальчик, а она довольно потерлась об него и засияла синим цветом. А мы с тобой точно подружимся». Ящерка защелкала своими круглыми странными, но в то же время умными глазками. Смотрела на одну руку, а потом на ладонь с раной. У этой маленькой саламандры явно пошел мыслительный процесс, а после нескольких секунд она потерлась об рану, и та практически моментально затянулась. «Понятно, теперь у меня дракон, только маленький, склизкий и еще умный, что не может не радовать, а еще, видимо, ее слизь имеет целительные свойства. Одним словом, охренеть». Пока все это происходило, дед до сих пор не потушил огонь. Саламандра перебралась ко мне на плечо и поглядывала на него, вертя своей головой. «Не будешь его тушить?» – спросил я у нее, а она отрицательно покачала головой, а потом захихикала через ша. «Шкодница!» – я достал меч из ножен и одним уверенным движением отрубил Дмитрию горящую бороду. «Борода Мерли, моя борода!» – возмутился старик. «Ты хоть знаешь, сколько лет я отращивал ее?» Он уставился на ящерку на моем плече. «Еще отрастишь себе дебри на лице, не бойся», — покачал я головой, оперевшись на меч. «Теперь я практически так же иммунен к огню, как и саламандра, а еще она залечила мою рану», — показал руку. «Рад за тебя», — буркнул старик и посмотрелся в зеркало. «Впрочем, козлиная бородка сейчас в моде, лучше бы побрился. Бородка тебя сильно старит, а сейчас ты едва ли сильно отличаешься от моего отца. Я мог бы еще энергии поддать, но тогда бы меня не поняли и перестали воспринимать всерьез. Тем не менее, ты так и не ответил, кто тебя примет в такое время», — усмехнулся я. «У меня есть кое-какие связи», — он посмотрел на саламандру, которая сидела на моей руке. «Она-то точно выяснит, что ты за неистовый зверь такой». Я, конечно, знал, что у деда, скорее всего, есть какие-то знакомства, но я точно уж не ожидал, что мы припремся в ЦИМ, Центр изучения магии. Если у него плохие отношения с императором, вообще странно, что его сюда хоть кто-то пустит, но в такое-то время здесь точно никого быть не должно. Поздно, все работники уже точно пошли по домам, но старик почему-то упорно решил, что здесь есть кто-то, кто поможет ответить на вопросы. Переместились в это место мы при помощи техники Невского почти моментально и без каких-либо проблем. Огненная вспышка, техника уровня высшего магистра 8, может перемещать до двух человек, считая владельца техники к заранее поставленным меткам, и если тут есть метка, значит он тут частый гость. «Такс», — старик посмотрел на меня, а потом осмотрелся в коридоре, нам в ту сторону. Уверенным шагом пошел он налево, а я за ним. Что уж поделать, уже вписался в авантюру, теперь нужно идти до конца. Мы дошли до конца коридора, и дед постучался в дверь под номером 312. Сначала никто не отвечал, а потом послышались возмущения, вроде несколько матов, и в конце концов дверь открыла заспанная девушка. Девушка на вид где-то лет 20, может чуть больше. Светло-рыжие кудрявые волосы, большие круглые очки, зеленые глаза, миловидное личико, усеянное веснушками. На ней была белая рубашка, надетая наспех, а поверх, судя по всему, и вовсе ничего не было. «Дмитрий Юрьевич», — промямлила девушка, прикрыв один глаз. «Вам серьезно в такое время что-то от меня потребовалось? Вот прям срочно, вы-то точно видели, какой сейчас час?» Зевнула особа, не слишком-то и сильно показывающая свой энтузиазм в помощи барону. «Понятно, что ничего не понятно. Похоже на аспирантку или же скорее студентку. В общих чертах ее жилплощадь точно далека от идеала. Кира, я все понимаю», вполне себе мило улыбнулся старик, «но у нас действительно ситуация сос». От его речи девушка вновь медленно начала засыпать и пускать слюну, пока Дмитрий не показал мою руку с меткой. «Ох, срань!» Девушка моментально поправила очки и вытерла слюну. «Сколько прошло времени с получения контрактной метки?» «Где-то минут 10-20». «Принято», она внимательно осмотрела руку. «Ты хочешь ее вывести? На самом деле я хочу понять, что это за меткой принесет или она какие-либо проблемы». «Понятно». «Блин», девушка ударила себя ладонью в лоб, а после вздохнула, недовольно взглянув на деда. «Невский, Невский, ну вот опять мне ради тебя лабораторию включать придется. У нее каждое включение идет на счет. Как я оправдаю эту непредвиденную дыру в бюджете госучреждения?» «Ну не знаю», Дмитрий сделал вид, будто задумался. «Сломалась микроволновка, и пришлось разогреть ужин в лаборатории. Ага, и ради этого я буду использовать высокотехнологичную индукционную плавильную, прямо в тигель борщиц вылью и так согрею. Предложение у тебя, конечно, очень интересное, но да ладно, что-нибудь придумаем, не впервой же. Да и чтобы изучать такого шикарного мужчину, можно пару раз в месяц пользоваться своим положением. Должна же быть какая-то польза от того, что я здесь торчу», — проворчала девушка и открыла дверь. Взгляд невольно зацепился за сочную попку, которая выглядывала из-под белой рубашки. И ведь действительно, трусиков не наблюдалось. Да и кстати, кажется, до нее только сейчас дошло. «Этот молодой вообще кто?» «Этот молодой — моя просьба. Сделаешь несколько тестов?» «Сделаю, сделаю», — кивнула Кира. «Только 5 минуток мне дайте. Я хотя бы штаны надену, что ли?» Застали меня в такое время после работы, ни хрена не сообразила и разделась. «Блин, полностью», — выругалась девушка. «Никому не советую работать на благо науки. Платит мало, так еще и загоняют по 12 часов. Это просто», — вздохнула она, судя по звукам, одеваясь, — «немыслимая херобора. Еще и студенты сейчас такие пошли, то наглые, как паровозы, то запуганные, как мыши. Где баланс во вселенной? Ну-ус», девушка вышла с бутербродом во рту. «Пора греть бутер».